Глава 46. «Бахаджан, иди к себе домой», — взмолилась Мира, а он все стоял, как истукан, и смотрел на нее. «Ты что, заболела?» — обеспокоенно спросил он, и, шагнув вперед, оказался в прихожей с букетом роз. «Заболела?» — устало солгала она. «Мне сейчас не до гостей». «Понимаю», — кивнул Ниязов, но все равно не ушел, а как-то совсем по-хозяйски разулся, протянул руку, чтобы потрогать ее лоб. «Что ты делаешь, не надо?» Мира раздраженно одернула его ладонь и отошла. «Я хотел помочь. Помнишь, когда ты болела, я делал тебе компресс и...» «Бахаджан, остановись уже!» — перебила бывшего мужа Мируэрт. «Я не в первый раз за этот год болею и прекрасно без тебя справлялась. К чему эта ностальгия?» Они стояли у коричневого комода в прихожей. Бахаджан опустил глаза и легонько постучал кулаком по поверхности. Потом повернул голову и посмотрел на свое отражение в прямоугольном зеркале. Как оказывается, он устал за эти месяцы, как лимон выжат. Работа вымотала, молодая жена высосала все соки, старший брат постоянно капает на мозги, а сын не хочет общаться, даже несмотря на перемирие. И самое главное, семьи, которая его понимала и принимала таким, какой он есть, больше нет. Бахаджан с сожалением вздохнул. «Цветы хотя бы возьми». «Положи на комод». Сделав, как она велела, он вновь попросил. «Поговори со мной, Мира, пожалуйста». Она прикрыла веки и поежилась от внезапного сквозняка. Потерев ладонями предплечье, Мира решила расставить все точки над «и». «Ладно, идем на кухню». Мира зашла первая, подошла к плите и включила конфорку под чайником. Бахаджан сел за стол и молча наблюдал, как бывшая жена неспешно двигается и ставит на стол плетеную корзинку с хлебом, хрустальную розетку с вишневым вареньем, вазу с вафлями и конфетами, белый молочник. И внезапно так запахло домом, уютом и прошлым, который он теперь отчаянно хотел вернуть. Кухня была другой, как и занавески, скатерть, стулья, цвет ламината. Неизменным оставались та самая корзина, ваза, чайный сервиз, варенье и шоколадки, красная шапочка фабрики Рахат, что так любила Мира. И в голове блуждала мысль. Как он мог променять тихое счастье на безумное любовное наваждение, которое так быстро рассеялось? Бросив в маленький заварочный чайник черные листья, Мира залила их кипятком и закрыла крышку. На автомате она достала две кружки, разлила по ним горячий ароматный напиток и поставила их на стол. «Молоко», — указала на него взглядом Мируэрт. «У меня теперь самообслуживание». «Спасибо». Бахаджан добавил немного в чашку и размешал ложкой. При этом он незаметно хмыкнул, отметив про себя, что бывшая жена помнит о его любви к чаю с молоком. И вообще он у нее всегда получался таким вкусным, что хотелось пить и пить из ее рук. Он потянулся ложкой к розетке, зачерпнул немного варенья и отправил его в рот. Прикрыв глаза от удовольствия, Ниязову привиделась их старая кухня в четырехкомнатной квартире, где Мира варила клубничное, абрикосовое и вишневое варенье, а еще закручивала огурцы, помидоры, лечо. «Ты хотел что-то сказать?» Мира выдернула его из раздумий, и, открыв глаза, Бахаджан увидел ее серьезное лицо. «Я еле держусь на ногах, поэтому давай ты все скажешь и пойдешь». Ниязов положил ложку на стол, откашлялся в кулак и сказал. «Я развожусь». «Поздравляю», — безразлично ответила Мируэрт. «Я хочу вернуться в семью». «Нет у нас с тобой больше семьи», — вздохнула Мира. «Есть я и дети, есть ты и дети. А мы друг другу уже никто, просто бывшие». «Давай начнем все сначала, пожалуйста». Он накрыл ее ладонь своей, но Мира тут же вытащила ее и положила на колени. «Бахаджан, так не бывает», — с горечью проговорила она. «Почти год назад ты вот так же пришел и сказал, что я не давала тебе жить так, как ты хочешь. Ты же тогда без своей Шинар не мог. Из-за нее сына ударил, сам подал на развод и имущество поделил. Или что, у вашей любви оказался такой короткий срок?» «Любовь», — глухо повторил он за ней, — «любовь не то, что кажется. Когда я ее увидел, меня будто молния поразила, и так быстро все закрутилось, завертелось. Мы были с тобой так долго вместе, что я перестал тебя видеть, а ее увидел». «Вот спасибо», — усмехнулась она. «Я не хотел тебя обидеть, просто хочу объяснить, что со мной случилось. Мне все казалось таким новым, ярким, блестящим, что я пошел за красивой оберткой и наслаждался ей, пока не стало кислить». «Ну так ты и со мной был до тех пор, пока не стало кислить, горчить, и что там еще, разве не так?» «Нет», — воскликнул Бахаджан. «Я всегда знал, кто ты. Мы же влюбились еще на первом курсе, помнишь? Помнишь те чебуреки с колой на первом свидании?» «О, Господи!» Мира сжала переносицу двумя пальцами. «И что?» «Ты всегда была настоящей, Мира. С первого дня нашей встречи. Ты была любящей, заботливой, спокойной, верной, понимающей. Ты была моей тихой гаванью, в которую я любил возвращаться. И я дурак, я идиот, который разрушил все вот этими руками». Он показал ей свои ладони и обреченно вздохнул. Бахаджан не выдержал и рассказал Мире о том, что новая жена вовсе не тихая гавань, а шторм, от которого нигде не скрыться, даже в трехкомнатной квартире. О том, что она красивая, эффектная, страстная и сексуальная в постели, но в быту ленивая до ужаса и не приспособленная к жизни с партнером. О том, что она заказывает клининг раз в неделю на его деньги, а на ужин у них все чаще еда из кафе, которую привозит курьер Яндекс.Еды. О том, что ему даже пришлось разобраться, как запускать стиральную машинку, хотя он, отродясь, этого не делал, а еще она посудомойку потребовала, потому что руки надо беречь. О том, что на все его выпады и претензии она гордо отвечает ему: «Я тоже вообще-то работаю и устаю так же, как и ты. В цивилизованных странах муж с женой делят обязанности поровну». О том, что бесконечно названивает ему, когда он приезжает к Аселе или брату. О том, что бесится, что ее не принимают его родственники. О том, что она даже на работе скандал устроила, приревновав к операционной медсестре, которая уже несколько лет ассистирует ему и другим ведущим хирургам во время операции. Очень некрасивая история, из-за которой Бахаджана вызвал к себе главврач и попросил приструнить молодую жену, пока он не отправил ее туда, откуда она к ним пришла. «А у меня ведь есть все шансы занять его место», — сказал с толикой гордости в голосе Ниязов. «Ходят слухи, что его повысят и заберут в Астану». «Поздравляю», — слабо улыбнулась Мира. «Я всегда говорила, что ты далеко пойдешь. «Вот видишь», — у Бахаджана загорелись глаза. «Потому что ты всегда меня понимала. Ты знала, что значит для меня работа, операции, карьера. И поэтому, когда молодая жена не оправдала твоих ожиданий, ты прибежал к старой», — скрестив руки на груди, предположила Мира. Бахаджан приоткрыл рот от удивления, но быстро опомнился. «Нет, нет же, Мира. Я очень сожалею о том, что сделал. Предал тебя, детей, семью. Я готов каждый день просить у тебя прощения за это. Но я понял, я убедился, что лучше тебя никого нет». «Ой», — посмеялась она, — «спасибо. Но честно, из всего услышанного я сделала вывод, что жена-то твоя молодец. Вот я готова ей стоя аплодировать, потому что она права. Она точно так же, как и ты, устает на работе и не хочет тратить время на готовку еды. Клининг почему нет? Я вот тоже думаю вызвать компанию, окна помыть, а то в 47 страшно вставать на подоконник. Давление подскочит, и все. Она так звонко хлопнула в ладоши, чтобы Хаджан подпрыгнул на стуле. «Нет меня». «Ну а что, благодаря ей ты научился загружать машинку, так это плюс. Наш сын тоже умеет и обязанности с женой делит». «Представляешь?» «Нет», — нахмурился Ниязов. «Ну нет, так нет», — вздохнула Мира. «Да и ревнует она тебя небезосновательно. Вот ты же сейчас здесь со мной, а она тебя ждет. Нехорошо». Он снова подался вперед и вытянул руки, но Мируэрт не позволила ему взять свои. «Мира, я подам заявление на развод. Детей у нас нет, совместно нажитого имущества тоже. Квартиру я купил до свадьбы, разведут быстро». «Бахаджан, хватит!» — рявкнула она и порывисто встала. «Я сказала, что не вернусь к тебе. Услышь меня, наконец. Я не люблю тебя, я люблю другого». «Ты про того мужика на Лексусе?» Он тоже поднялся и встрепенулся. «Петух недоделанный». «Пошел вон!» — задыхаясь от гнева, прорычала хозяйка. «Мира». Поняв, что перегнул палку, Бахаджан дал задний ход. Вырвалась. «Какой же ты идиот! Я восхищалась тобой всю жизнь, создавала уют, нянчилась, как с ребенком, потому что верила в тебя, как в талантливого врача. Да, Ниязов, ты стал прекрасным хирургом. Именно ты...» Она показала на него указательным пальцем. «Не приспособлен к жизни с партнером. Ты привык, чтобы тобой все восхищались, приносили тебе тапочки в зубах, говорили, убирали, гладили, а ты приходил бы на все готовый и радовался. Я дура, потому что все это делала для тебя. А жена твоя молодец. Она показала и тебе, и мне, кто ты есть на самом деле. Ты паразит, Бахаджан. Бытовой инвалид». Мира пулей выскочила из кухни, побежала к входной двери и настежь открыла ее. Бахаджан ринулся за ней. «Уйди с глаз долой!» Процедила она сквозь зубы, а он еще несколько секунд назад стоял безмолвно и смотрел на ее разъяренное лицо. «Я жду!» Мужчина быстро обулся и, не говоря ни слова, вышел из квартиры. Захлопнув за ним дверь, Мира прижала руку к сердцу и почувствовала облегчение, словно гора с плеч свалилась. Плохое время выбрал Бахаджан для визита к бывшей, так как попал под горячую руку и выслушал все, что накипело.